Тревога у родителей и ее влияние на ребенка. Родители – это первые и самые важные люди в жизни ребенка. Дошкольник внимательно наблюдает за взрослыми, перенимает их реакции и учится воспринимать мир так, как это делают его мама и папа. Поэтому, если родители тревожные, ребенок тоже начинает беспокоиться даже без видимых причин. Как дети перенимают тревогу родителей? Маленький ребенок еще не умеет анализировать ситуацию самостоятельно, поэтому он ориентируется на поведение взрослых. Если мама и папа волнуются без причины, ребенок начинает чувствовать, что мир вокруг опасен. Вот несколько примеров. Мама излишне переживает, когда ребенок идет в детский сад и постоянно спрашивает, все ли у него хорошо и хочет ли он идти в садик. Ребенок считывает тревогу и начинает бояться детского сада, даже если раньше охотно в него ходил. Папа волнуется, когда ребенок залезает на горку и кричит: «Не ходи туда, ты упадешь!». В результате ребенок начинает бояться активности и сомневается в своих силах. Родители при ребенке обсуждают проблемы, кризисы, болезни, выражают недовольство сложившейся ситуацией. Ребенок перенимает такое отношение к происходящему и начинает испытывать тревогу за будущее. Ребенок не всегда понимает, почему родители испытывают тревогу, но он ощущает эту эмоцию и бессознательно ее перенимает. Как взрослые усиливают тревогу ребенка. Чрезмерная защита. Не трогай это, испачкаешься. Дай я сделаю сама, а то что-нибудь натворишь. Ты слишком маленький, у тебя не получится. Родители, стремясь защитить ребенка, могут формировать у него тревожное убеждение, что мир опасен, и он сам не справится с трудностями. Излишний контроль. Постоянные напоминания и тревожные вопросы. Ты уверен? Ты точно все сделал? Ожидание худшего. Ты замерзнешь и заболеешь. Ты упадешь, если полезешь. Контроль снижает уверенность ребенка и повышает его тревожность. Отрицание эмоций ребенка. Не бойся, тут нечего бояться. Не переживай, это глупости. Ты уже большой, хватит плакать. Игнорируя тревогу ребенка, родители лишают его возможности научиться справляться с ней и вынуждают ребенка прятать свои переживания глубоко внутри.